212. Человек переходит в мир тот, сбросив физическое тело, но внутренний мир берет с собой. Нелепо предполагать, что общее направление, данное этому миру на земле, должно почему-то измениться после смерти. Невежда остается невеждой, глупец глупцом, эгоист эгоистом, злой злым, хороший хорошим, устремленный устремленным, ищущий ищущим и находящим. Разве что тенденции земные там обостряются в значительной мере. Факт смерти ни знания, ни хорошести умершим не дает. Последнее устремление на земле значение особое имеет, ибо устанавливает направление магнитного притяжения духа к сфере, куда он устремился в момент смерти. Также желания, с которыми он покончил на земле, не будут его более тревожить. Желания и устремления неизжитые, то есть сохранившиеся в его сущности, увлекут его по линиям соответствующих притяжений. И люди встретятся там ему по притяжению родственных свойств. Можно представить себе состояние преступников и порочных людей в вихрях неугасимых влечений астральных, затянутых в воронки низших устремлений и страстей. Истинно легче вынырнуть со дна моря, чем подняться из бездны низших слоев астральных, порвав цепи, влекущих вниз вожделений.